начинаются братством самопознания, но в действительности это не самопознание, а самовозвеличивание. Это не обнаружение истинного «я», а упрочивание, разрастание до неимоверных размеров этого эго-центра. Потому что что же можно растить, что же может увеличиваться? Только то, что есть. Я не подписываю. Я не хорошо знаю, как заработать деньги. Вы должны подписать бумагу, в которой после того, когда вам классы рассказывают эти бумаги, вы должны подписать бумагу, в которой обещаете, признаете наивысшим гуру Йогананду и обязуетесь больше не искать никаких других гуру, никуда больше не ходить. После этого вам сообщаются практики Кли, вам сообщается мантра. Называется конверт, который содержит коробку Кли с другой биджамантры. И после этого называетесь Крибан. Когда вам передадут Кли, никто не знает. Ну, в таком случае. Сколько стоит, не знаю. Сколько стоит, да. И потом вам дают еще по частям. Вы должны все это делать, чтобы тратить новые деньги. Это можно сравнить с доктором, который никогда вам не даст правильного лекарства. С плохим доктором. С плохим доктором, который никогда вам не даст правильного лекарства. Потому что если доктор даст вам правильное лекарство, вы выздоровеете и даже придете его поблагодарить. А если он даст вам неправильное лекарство, которое даст только временное, на несколько дней облегчение, вы придете к нему снова и снова, и тогда он будет снова и снова эксплуатировать вас, а ваша проблема останется неразрешенной. И все это происходит под именем религии, под именем гуру, с мантрой «Джай Гуру», с песнопениями. Все это очень красиво декорировано. See, we are also saying Jai Guru, but here our Guru is Guru process, not a personality. Мы тоже говорим Jai Guru, но здесь это значит не Guru как личность, это обращение к Guru процессу. So please understand, what is available here is totally no nonsense. Mind is nonsense, and life is no nonsense. Пожалуйста, поймите, что то, что становится доступным здесь, это совсем не чепуха. Ум – это чепуха, а жизнь – это не чепуха. See, I was telling these gentlemen, the people are talking about spiritual growth, the growth of the eye, through this yoga, that yoga, by reading this philosophy, that philosophy, by reading this religious text, that religious text, by following this commandment, that commandment. I will grow. I could have grown, I can never grow, because I is an illusion. What is there to grow? And then I give an example. The human beings are killing each other for the last 6,000 years. A massive killing. The killing by Alexander. Military. When Alexander used to go and start killing and war, there used to be the flood of the river, the flood of blood, river of blood flowing like the river. These are there in the history. The Taimur Lang, Genghis Khan, all the great killers killed.